Она снова уткнулась головой в худенькое плечико Мелани, и горе стало постепенно отступать, вытесняемое разгоравшейся надеждой. Она почувствовала в Мелани преданного союзника, поняла, как возмущена Мелани тем, что кто-то, пусть даже ее любимый муж, мог довести Скарлетт до слез. И Мелани, словно маленькая решительная голубка, впервые в жизни налетела на Эшли и принялась его клевать. «Да как ты мог отказать, Эшли? После всего, что она для нас сделала! Какими мы оба выглядим неблагодарными! Она сейчас так нуждается в помощи! Ведь она ждет...» «Как же это неблагородно с твоей стороны! Она помогла нам, когда мы нуждались в помощи, а теперь ты отворачиваешься от нее, когда у нее в тебе нужда!» Скарлетт из-под тишка взглянула на Эшли и увидела, как под возмущенным взглядом потемневших глаз Мелани удивление на его лице уступило место сомнению. Скарлетт сама удивилась этой яростной атаке, ибо знала, что Мелани ставила своего мужа выше женских упреков и к его решениям относилась почти как к велению Божию. «Мелани!» — начал было он и беспомощно развел руками. «Да как ты можешь колебаться, Эшли? Подумай о том, что Скарлетт сделала для нас, для меня. Я бы умерла в Атланте, производя на свет Бо, если б не она. Это ведь она. Да, она убила Янки, защищая нас. Ты это знаешь? Она убила из-за нас человека и трудилась, как рабыня, чтобы прокормить нас, пока вы с Уиллом не вернулись с войны. Она и пахала, и собирала хлопок. Как вспомню об этом, так бы и... Дорогая ты моя!» И, наклонившись, она пылко, преданно поцеловала спутанные волосы Скарлетт. «И вот теперь, когда она впервые просит, чтобы мы что-то сделали для нее...» «Мне ты можешь не рассказывать, что она для нас сделала». «А еще, Эшли, подумай вот о чем. Мы ведь не только поможем Скарлетт, но и сами. Подумай только! Будем жить в Атланте. Среди своих, а не среди Янки. Там и тетя, и дядя Генри, и все наши друзья. И у Бо будет много приятелей, и он сможет ходить в школу. Если же мы переедем на север, мы не сможем отдать его в школу. Разве можно, чтобы он водился с детьми Янки и сидел в одном классе с негритятами? Нам пришлось бы там нанять ему гувернантку, а как бы мы с тобой это осилили?» «Мелани», — сказал Эшли каким-то мертвым ровным голосом, «тебе действительно так хочется ехать в Атланту? Ты ведь мне ни разу не говорила об этом, когда мы обсуждали наш переезд в Нью-Йорк. Ты ни разу не намекнула. Но ведь когда мы обсуждали наш переезд в Нью-Йорк, я считала, что тебя ничто не ждет в Атланте. Да и потом, я не вправе перечить тебе. Жена обязана следовать за мужем. Но теперь, раз Скарлетт нуждается в нас, и у нее есть специальное место для тебя, мы можем вернуться домой. Домой!» — восторженно выкрикнула она и крепче прижала к себе Скарлетт. «И я снова увижу пять углов и персиковую дорогу, и... Ох, как мне всего этого не хватает! И, возможно, нам удастся приобрести собственный домик. Неважно, пусть он будет совсем маленький и невзрачный, а все-таки свой». Глаза ее горели восторгом и счастьем, а те двое лишь молча смотрели на нее. Эшли, потрясенный, ошарашенный, Скарлетт со смесью удивления и стыда. Ей никогда и в голову не приходило, что Мелани так скучает по Атланте и так жаждет туда вернуться, жаждет иметь свой дом. Она, казалось, была вполне довольна жизнью в Таре. Ее тоска по дому явилась для Скарлетт полной неожиданностью. «Ох, Скарлетт, да чего же ты добрая! Да чего ты хорошо для нас это придумала! Ты же знаешь, как я тоскую по дому. И Скарлетт, столкнувшись с этим умением Мелани приписывать людям благородные поступки там, где благородством и не пахло, почувствовала по обыкновению прилив стыда и раздражения. Она поняла, что не в силах, просто не в силах сейчас встретиться взглядом ни с Эшли, ни с Мелани. «Мы сможем приобрести собственный домик. Думала ли ты о том, что мы уже 5 лет женаты, а до сих пор не имеем своего дома?» «Вы сможете жить вместе с нами у тети Питти. Это же ваш дом», — пробормотала Скарлетт, теребя диванную подушку и по-прежнему не поднимая глаз, чтобы они не увидели в них победного блеска, ибо она почувствовала, что ветер начинает дуть в ее сторону. «Нет, но все равно спасибо, дорогая. Там нам будет слишком тесно. Мы купим себе отдельный дом». «Ах, Эшли, ну скажи «да».» «Скарлетт», — устало произнес Эшли, — «посмотрите на меня». Вздрогнув, она подняла глаза и встретилась взглядом с его серыми глазами. В них были горечь и усталость от тщетной борьбы с неизбежным. «Я поеду в Атланту, Скарлетт. Мне не выстоять против вас двоих». Он повернулся и вышел из комнаты. И ощущение победы в ее душе померкло, заглушенное страхом. В его глазах она опять увидела то выражение, какое было в них, когда он говорил, что погибнет, если переедет в Атланту.